неугомонно ходит чаша, и вплоть до утренней зари с небес несется песня наша «Алаверды, Алаверды». Все так увлеченно пели, так самозабвенно. Всем уж давно перевалило за 80, и никто не удивился тому, что Степан вдруг сел на кровати, спустил ноги в тапочки, пошел на кухню, попил заварки из носика чайника. Он любил пить заварку из носика чайника. У него и отец так любил пить из носика, тоже Степан Степаныч. И сын его, Степан Степаныч, тоже заварку любил так пить. Потом он вернулся обратно, лег, и, как утверждают хмельные участники того знаменательного застолья, весь и зашел сияющими радугами. Как я узнала о смерти Матильды? Фаина по телефону в соседней комнате рассказывала сестре Аннушке. «Знаешь, Матильда умерла. Пошла встречать Новый год со своими пирогами к пане Вишняковой. Мороз был жуткий, пурга, ветер ледяной, а у нее ведь сердце. Она взяла нитроглицерин, положила в карман платья. Посредине пути ее прихватило. Она попробовала достать лекарство, но далеко положила, не успела. Когда ее нашли, пироги были еще теплые. Этими пирогами ее и поминали. А она, ты помнишь, разные сюрпризы в пирогах запекала. Кому попадется, тому будет счастье. Мне в куске пирога от Матильды досталась записка. Путник усталый. В тяжелых и долгих скитаниях сядь на пенек, съешь пирожок. С моей легкой руки ты почувствуешь вкус беззаботной жизни. У Фаины было шикарное шерстяное платье, синее в белую крапинку. Она его редко надевала. Шерсть грубоватая, оно кололось. Рачительная Фаина, у которой ничего не пропадало даром, говорила нам: «Я это шерстючее платье надену в гроб». У нее уже были наготове: платье, белье, косыночка, белые тапочки, сложенные в дубовом зеркальном шкафу и перевязанные алой атласной лентой. «Если не умру на зимний солнцеворот, буду жить дальше», — она говорила нам. «День прибавляется, близится весна, только бы дожить до этого момента». Однажды она сказала мне: «Кажется, колокольчики звенят». «Я ничего не слышу», — говорю. «Значит, это у меня в ушах», — сказала Фаина. Она покинула свое тело 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Мы с мамой надели на нее платье, надели косынку, и вдруг обнаружили, что в ее свертке одна только белая тапочка. Мы чуть с ума не сошли, искали. Мы перебрали все вещи в ее зеркальном шкафу. Просто не верили своим глазам. Фаина была чудовищно аккуратна. И как настоящий просветленный мастер готовилась к смерти с самого рождения. Мы были изумлены. Мы снова и снова заглядывали под стопки выстиранных и выглаженных простыней под одеяльников с вензелями Фаины. Везде проверили. Всюду. Но белой тапочки не было нигде. Фаина лежала сияющая, безмолвная, безмятежная. В конце концов она не выдержала и сказала: «Ну и балбески же вы! Тапочка в тапочке!» Это были ее последние слова. Вот вам россыпь историй про моих стариков. Повторяю, что это были люди выдающихся способностей, даже не люди, а переходные существа между человеком и Богом, лишенные определенных внешних признаков, без корней, без истоков, без прибежища, без опоры. Но они, полные жизни, зримые, подобные луне, отражались в тысячи рек во всей своей силе и чистоте. Теперь, когда эта история подошла к концу, Хочу от всего сердца поблагодарить за помощь моего друга, мастера дзен Сергея Седова, а также шестого патриарха Хуэнэна и учителя Сююня по прозвищу «Порожнее облако».